Раздались одобрительные крики, некоторые даже потрясали оружием. Слова священника были именно тем, что они хотели слышать. Сергей не сомневался, что у этого представления уйма зрителей, который смотрит издалека. «Ага, как же!» – зло протянул лейтенант Сергею. Тот, стоя, рядом чуть наклонился, чтобы лучше слышать, заботится он. На словах он лишь обычный священник, правда единственный на весь Нью-Лэнд в церкви. На деле же он один из сильнейших пользователей навыков. Огненная стихия его сила, и уж будь уверен, пользоваться ей он умеет. Дьявол, я не знаю, как он смог это сделать, но если раньше у него были обычные навыки, то теперь он творит с огнем невероятные вещи. Я видел, как он сделал из огня целых 4 разных атакующих, черт знает, как это назвать, заклинаний что ли. Это выглядело как огненные капли, кнут, меч и стрелы. Целых 4 вида, понимаешь, это уже не навык. Да и поговаривают, что он прошел планку 20 уровня. Сергей похолодел. 20 уровень. Значит, этот священник прокачал свой навык, а это без сомнения огонь, до 2 улучшенного уровня. И если его навык позволяет контролировать таких тварей вроде Папая, что же может этот инквизитор? Однако лейтенант продолжал. Этот святоша официально никого не контролирует, ведь он лишь советует некоторым выжившим, как жить по божеским законам. Передразнил он. Вот только ставлю свою месячную зарплату. Тьфу, что он держит там всех за яйца. И никто пикнуть не смеет без его разрешения. Встреча с Томасом произошла на перекрестке, и судя по шуму, с одной из сторон подтягивались еще участники. Первыми прибыли. Сергей затруднялся с тем, как их назвать. Первое, что бросалось в глаза, обилие черного и зеленого цвета. Если люди инквизитора были в основном на машинах, то новые действующие лица сидели в байках. Оскаленные пасти, черепа и всякие жуткие рожи были намалеваны на одежде и на средствах передвижения. Но невозможно было не заметить целую орду самых разных тварей, бежавших, скользящих, парящих или летящих между ревущими движками мотоциклами. Кого тут только не было. Обычная живность. Вроде волков и медведей. Пышущие жаром и холодом элементали. Злобно скалящиеся мелкие, нескладные демоны с коротенькими крылышками. Последние бежали, невероятно быстро перебирая ножками. Это выглядело бы смешно, если не вглядеться в их искаженные хари, в которых виднелось лишь желание убивать. Куда больше Сергея заинтересовал самый настоящий отряд скелетов с самодельными щитами, броней и разнообразным колюще-режущим оружием. Для них был специально оборудован целый грузовик. Было видно, что оружие для них собиралось из всех кухонных магазинов. Больно уж блестящие ножи мечи на это намекали. Резко развернувшись, скелеты посыпались наружу, выстраиваясь цепью, выставив щиты. Летающие монстры сели на различные столбы и постройки, не мигая, уставившись на своих противников. Люди священника также не стояли, ничего не делая. Вспыхивали защитные навыки, покрывая своих пользователей каменной броней, водными струями, которые огибали своего хозяина по кругу или просто светящейся пленкой магического щита. Перед машинами инквизитора вспыхивали какие-то круговые светящиеся линии разных цветов, но Сергей был уверен, что наступать на них не стоит. О группе лейтенанта, казалось, все забыли. Было видно, что друг друга эти группы совершенно не любят куда сильнее военных. Один из спутников Томаса бросил на землю овальной формы металлическую тарелку, которая закрутилась, образовав радужный круг, заключив в своей безопасной границе всех 3 человек. От мужчины протянулась тоненькая нить энергии к артефакту. Судя по его лицу, артефакт в таком состоянии потреблял немного духа, и ему ничего не стоило его поддерживать и дальше. Второй мужчина с налысо бритой головой поудобнее перехватил автомат, и Сергей подметил торчащий за поясом самый настоящий топорик. От группы призывателей, а это были именно они, отделился свой представитель. Огромный мужик, звероватого вида, одетый в черную байкерскую косуху. На голове повязанная бандана с каким-то непонятным иероглифом. То тут, то там на его одежде висели привязанные разноцветные ленточки, в руках же он держал самый настоящий. Сергей почувствовал, что сходит с ума. Самый настоящий бубен, словно сошедший с картинки о чукотских шаманах. Белый круг с каким-то затейливым рисунком по центру и бахромой вокруг. Сергей решительно не понимал, где этот байкер мог достать в Америке самый настоящий бубен. Во второй руке он с небрежной легкостью держал жутковатого вида гигантский черный клык. Оружие системы смотрелось до боли внушительно. Страшно было представить ту тварь, что имела подобные зубки. От каждого шага здоровяка пыль вокруг сдувала словно сильным ветром. Казалось, будто некая невидимая сила крутится вокруг мужчины, сдувая весь мусор вокруг. Томас на появление противника, без сомнения своего уровня, активировал навыки. Над плечами у него зажглись два огненных шарика, над ними замелькали огоньки словно от двух маленьких костров. О, вот и другая сторона подтянулась. Не думал я, Сергей, что твои навыки заинтересуют всех столь сильно. Мне казалось, пройдет как минимум пара недель, пока они начнут первые телодвижения, но богиня судьбы, видимо, не на нашей стороне. Видимо, что-то случилось, пока меня не было, коль все так всполошились. Уэкер сокрушенно покачал головой. Этот мужик, имя его, кстати, Джон Дубина. Конечно, твое дело, но я бы на твоем месте не сильно стремился вступать в его группу. Он, конечно, оградит тебя от опасности быть поджаренным инквизитором, но на развитие и самостоятельность можешь особо не рассчитывать. Джон не приемлет возле себя никого сильнее его самого. И да, поговаривают, что он тоже шагнул за 20-й уровень. Сергей с трудом понимал, что говорит ему собеседник, но общую суть уловил. Голова пухла от обилия сверхважных моментов, но Сергей не имел права ничего забыть. Данные, что вываливал на него Уэкер, должны были помочь ему буквально сейчас. И от того, насколько умело он ими воспользуется, зависела целостность его шкуры. Также от него не ускользнуло то напряжение, с которым говорил Джеймс. Нетрудно было догадаться, о чем он думает. Военному совершенно не хотелось расставаться со столь перспективным бойцом, как Сергей, и отдавать его кому-то еще. Мгновение, и асфальт потрескался, и из него вылезли две человекоподобные фигуры, слепленные из кусков асфальта, которые встали по бокам от Джона. Сергей, непонятно зачем, всматриваясь в глаза здоровяка, успокоенно выдохнул. Это был не его навык. Не было того мгновения концентрации, что требуется, чтобы их призвать. Джон Дубина громоподобно захохотал. «Эй, святоша, опять хлебало свое раздеваешь на чужие куски. Вроде же порешали, как серьезные люди, братаны-призыватели идут к нам, а всякое фуфло, вроде вас, магов, нам и даром не нужно. Не гневи бога, грешник. О чем могут договариваться грешник вроде тебя и я? Зачем ты здесь? Уж точно не за тем, чтобы посмотреть на твои светлячки. Значит ли это, что ты связан с приведением зла в эту мирную обитель? Я ужасаюсь подобной. Хватит трепаться, святоша. Не тебе определять, кто тут зло, а кто нет. Эй, парень, что пришел с тем лейтенантишкой? Выходи, поговорим, обещаю, что этот пердящий из задницы огнем католик тебе ничего не сделает. Что же, вот и наступило знакомство с новым коллективом. С иронией подумал Сергей, главное показать себя серьезным человеком и хорошим работником. Удачи! Серьезно сказал лейтенант. Сергей кивнул. Сергей ухватился за БМП и изо всех сил напряг ноги. Прыжок, одновременно дернув руками. Учитывая нечеловеческую силу, Сергей с легкостью перемахнул через машину, но вместо приземления на ноги, пришлось выставить кулак. Нога предательски подломилась, и Сергей застыл в странной позе, уперев кулак и колено в землю. «Блин, что за хрень я исполнил? Говорила мне мама, меньше понтов, больше дела, а я все не слушал мудрую женщину. Совершил тут супергеройское приземление. Пора выправлять ситуацию». Мелькнула размазанная тень, и рядом с Сергеем застыл немой. Разведенные лапы, согнутые ноги и оскаленная пасть. По рядам многочисленных зрителей прошла волна возгласов. Какие-то были злые, какие-то наоборот воодушевленные. Не было только таких, кому было все равно. Однако все замолчали, когда двинулся Папай. Жалобно скрипнула подвеска грузовика, когда туша гиганта спрыгнула на асфальт. Ступни оставили два маленьких кратера. Хаммер, который ему мешал и стоял на пути, Папай лапой чуть оттолкнул, что не помешало здоровенной военной машине несколько раз крутануться на месте, оставляя черные следы от колес. По пути зомби внезапно ухватил один из неубранных остовов легковушки. Крыша жалобно заскрипела и смялась словно бумага. Но она была непрочной, и машина чуть не упала на ногу великану. Тот, недовольно рыкнув, одним движением повернув ее, вбил лапу в днище и, получше ухватившись, встал рядом с Сергеем. Сергей с некоторой оторопью отметил, что мало того, что он не отдавал приказа хватать эту машину, так еще и Папай встал так, чтобы в случае агрессии успеть прикрыть металлом своего хозяина от вала атакующих навыков. Сергей не знал, что думать. Возможно, зомби улавливает мои подсознательные мысленные приказы и исполняет их. Или они куда умнее, чем мы привыкли думать. Даже не знаю, что хуже в моей ситуации. С одной стороны, не понравится мне кто-то, бабах и на его месте воронка. Или я силой подчинил своей воле существ, которые обладают каким-то разумом, хоть и до ужаса примитивным. Хотя немой не проявляет подобной самостоятельности, значит дело в том уровне эволюции, которого достиг Папай. Но несмотря на то, что я его поработил, он тем не менее меня защищает. Действие ли это навыка или его собственное желание? Вопросы, вопросы и снова вопросы. Когда же я буду знать достаточно? Глава 19. Сергей подошел поближе к главарям, встав так, чтобы быть на равном отдалении от них. Оценивающие взгляды обоих лидеров уперлись в Сергея. Он же в ответ постарался выпрямить грудь и повыше поднять голову. Мысленно он был рад присутствию шлема, не дающего рассмотреть его лицо. Все же находится под прицелом десятков, если не сотен глаз, было для него в новинку. «Хорош!» — рявкнул Джон, резко взмахнув дубиной. «Вот такие парни нам и нужны. Не буду тянуть. Присоединяйся к нашей дружной банде. Мотоцикл, так и быть, выделю от своих щедрот. Этому прислужнику тьмы не место в городе. Если ты и твои сумасшедшие, хоть и опасны, но хоть сколько-то себя контролируют, то этот, прости господи, чуть не оскорбил тебя бранным словом, вылитая угроза. И хватит уже орать через весь перекресток. Подойди уже сюда». Томас отбросил высокий слог и, печатая шаг, двинулся вперед. Дубина раздраженно сплюнул и приблизился к священнику. Они остановились примерно в нескольких метрах друг от друга. На таком расстоянии никто из них, вероятно, не получал критического преимущества. Дубина не успел бы достать своим оружием Томаса, тот же успел бы отступить под защиту барьера. Че хотел? Дубина понизил голос, и Сергей ни за что бы ничего не услышал. Вот только у него была идея на этот счет. Управляя Папаем, Сергей полностью брал контроль над его телом. В это время он почти не контролировал свое собственное. Стоять на месте, остатков его сознания еще хватало, но вот двигаться уже нет. В момент сражения с мутировавшей кошкой Сергей подметил, что он получает абсолютно все ощущения и чувства зомби. И кое-что из этого было полезно. Мужчина сконцентрировался, и губы под шлемом дернулись, обозначая улыбку. Слух и обоняние зомби в несколько раз превышали человеческие. Конечно, зрение проигрывало людям, но оно сейчас и не было нужно. Папай абсолютно четко слышал каждое слово двух главарей, стоявших в десятки метров и говорящих в полголоса. А Сергей через Папая также получил доступ к невероятно ценной информации. «Что я хотел? Ты это меня спрашиваешь?» Томас на мгновение отбросил маску спокойствия, и Сергею стало не по себе. Столько злости было в глазах священнослужителя. «Ты на полном серьезе собираешься принять эту бомбу с часовым механизмом в свою группу? У тебя мозги окончательно съехали от твоей силы. Не трогай мою силу, священник. Если вам так повезло со своими навыками, это не значит, что вы имеете право указывать другим. Да неужели?» Томас вернул на собой контроль и продолжил уже тем же доброжелательно-ироничным тоном. «Надо ли мне напоминать, что все, у кого в навыках имеется контроль над какими-либо существами под угрозой, вы, призыватели, получили в свои руки силы, которые не можете в должной степени контролировать. Чем сильнее вы становитесь, тем сложнее вам удержать контроль. Сколько тех, у кого есть подконтрольные звери, пристрастились к мясу, учитывая, что раньше они спокойно жили без него, а теперь жрут тушенку по несколько раз на дню. А элементалисты? Давно вытушили западный участок от парня, что решил, что если все поджечь, то станет лишь красивее. Какой, напомни, был у него элементаль? Огня. Какое забавное совпадение. Демоны. Желание все разрушать и портить. Но даже они меркнут по сравнению с тем, кто умеет призывать теоретически разумных существ. Тот извращенец, что смог призывать эльфийку. Конечно, его навык слаб, и поэтому она обычный тупой призванный болванчик. Но откуда тогда появилась в нем эта высокомерие и напыщенность? Если ты думаешь, что я оставил вас в покое тогда и на этом все закончилось, ты очень сильно ошибаешься. Я прекрасно знаю обо всем, что творится у вас. И я признаю, у тебя получается контролировать ситуацию, но то, что ты собираешься сделать, это за гранью добра и зла. Дубина весь монолог священника лишь покорно слушал, чем невероятно поразил Сергея. Если перекрикиваясь с ним, он выглядел хозяином положения, то сейчас он выглядел подчиненным, который выслушивал нотации начальства. «Не нужно тут пытаться делать вид, что ты все это контролируешь», – буркнул здоровяк. «А я и не делаю вид, Джон. Когда ты только заикнулся о попытке создать группу и начал объединять таких же, как и ты, призывателей, я мог уничтожить вас в любую секунду, или выгнать из города. Но, несмотря на то, кем многие меня считают, я не идиот, и понимаю, что эволюция этих поганых тварей за границей безопасной зоны продолжается, и скоро могут понадобиться навыки любого, повторюсь, любого пользователя навыков. Поэтому я и позволил тебе это сделать, Джон. Эти людям нужен был тот, кто их бы контролировал и понимал, кто бы их тренировал. Но это не отменяет того факта, что как тогда, так и сейчас я могу вас всех уничтожить. Я привел сюда людей, и их бы хватило, чтобы разобраться с этим посланцем мертвецов. Но неожиданно вмешался ты. Но это не все мои силы. Остальные группы также выделят людей и на твое уничтожение. Ты меня понял? Джон промолчал, и это было страшнее всего для Сергея. Он не все понимал, о чем они говорили, но суть он уловил. Защиты от Джона можно не ждать. Повезет, если он не присоединится к изничтожению посланца мертвых. С самого начала апокалипсиса Сергей понимал, что его сила еще доставит ему проблем. Он пробовал замаскировать ее, одевая немого в одежду. Но это был временный метод, который с учетом появления папы, стал бесполезен. Более-менее спокойное отношение братьев-мексиканцев к его слуге создало у Сергея ложное успокоение о том, что все будет нормально, что люди будут куда мягче воспринимать того, кто контролирует тварей. Вот только люди не собирались мириться с хозяином тех, кто убивал и пожирал их товарищей, друзей и родных. И если бы только в этом была проблема, Джон, я тебя прекрасно понимаю. Получить такую силу в свои руки дорого стоит, но риск слишком велик. Ты не хуже меня знаешь, как силы призывателей оказывают влияние на людей. Магические навыки тоже не безвредны, но с их влиянием легче бороться. Если ты помнишь, я ничего не сказал против Александра, а уж его силы ближе всего подошли к запретному. Призыв и контроль скелетов. Сейчас он может контролировать десятки, если не сотню, этих монстров. Но я ничего не сказал. Знаешь почему? Почему же? Джон старался не смотреть на священника, подняв взгляд на того головой. Да потому, что у скелетов нет собственных желаний. Они мертвые куски костей, скрепленные магией смерти. А Господи, как же глупо произносить. Магия смерти. Ее влияние неприятно. Она убивает эмоции, убирает умение шутить и сохранять дружественные отношения хоть с кем-нибудь. Но владеющие навыками на основе магии смерти не хотят убивать просто ради убийства. А теперь возьмем этого новенького. Его сила, без сомнения, на основе магии смерти. Это плохо, но не критично. Однако, объект его подчинения – это зомби, Джон. Это, на секундочку, те твари, что просто горят желанием убивать, пожирать людей и уничтожать все вокруг. Я не знаю, что они чувствуют, но я уверен, там нет ничего хорошего или святого, лишь голод и желание убивать. А теперь ответь на простой вопрос, Джон. Как долго этот человек сможет оставаться в своем уме, каждый день подвергаясь влиянию этих тварей? Джон тяжело вздохнул. Томас, твои слова в чем-то правильны, но я обещал этому человеку защиту от тебя. Поэтому я не позволю тебе с ним разбираться. Священник несколько секунд помолчал, после чего кивнул. Хорошо, сейчас мы не будем устраивать тут безобразную драку, и я отпущу эту угрозу. Но ты мне будешь должен, Джон, помни об этом. Сказав это, он повернулся к Сергею, чеканя каждое слово, словно вбивая гвозди в крышку гроба. «Тебе я хочу пожелать следующее. Если хочешь жить, беги. Беги из Нью-Лэнда, а потом и из города. Останешься, умрешь». Сергей ничего не ответил, да и никто не ждал от него слов. Сходка состоялась. Каждая из групп показала свои возможности, силу и намерения. Священник указал почувствовавшему свободу Джону его место. Шаман, возомнивший, что набрал достаточно силы, осознал собственную уязвимость. При этом Джон так и не усилил свою группу новым членом. Маги отменили энергетические мины, призыватели отозвали своих животных. Главари не собирались сегодня устраивать кровавую бойню. Сергей же двинулся к лейтенанту. О чем они говорили? Почему разъехались? Что произошло? завалил тот вопросами Сергея. Русский молча забрал котенка и отделался парой фраз о том, что тоже ничего не слышал. У него совершенно не было желания что-либо говорить. Уэкер это почувствовал, поэтому не стал развивать тему. Солдаты сели обратно в машины и караван медленно двинулся дальше. Сергей же погрузился в невеселые размышления. Из их разговора он понял лишь несколько вещей. Первое, и самое главное, на Джона можно не рассчитывать. Непонятно почему, но он определенно боится этого священника. Сергей не знал, что их связывает, но они друг друга знают. Если инквизитор решит сжечь его магией, то бежать к главарю призывателей бессмысленно. Второе также оставило тяжкий груз на сердце. Понимание, что все призыватели, а в случае Сергея, скорее подчинители, вместе с силой получают огромные проблемы, не могло оставлять спокойным. Сергей раз за разом копался в себе и был в смятении. Словно человек, обнаруживший в себе болячку, и вместо того, чтобы пойти к доктору, он полез в интернет. И узнавший, что испытываемая им головная боль является первым симптомом рака, опухоли головного мозга и скорой смерти. Сергей не мог понять, какие эмоции являются изначально его, а какие нет. Он пытался сравнивать себя с тем, каким он был до апокалипсиса. Но это совершенно не помогало. Тот Сергей, что жил 2 недели назад, совершенно иначе смотрел на убийство, на выживание и на то, как бы поступил бы Сергей сейчас. Мужчина не знал, вызвано ли это стрессом и окружающим миром или является итогом влияния на него навыка. Последнее же. Если ранее Сергей еще питал какие-то надежды на возможность интегрироваться в местное общество, теперь у него их не было. Вот только Сергею, видимо, было не судьба доехать до базы лейтенанта без приключений. Их опять остановили, и представительно выглядящий человек в военной форме и охраной вежливо попросил Сергея проследовать для встречи с главой поселения. При этом он особо подчеркнул его полную безопасность и обязался вернуть Сергея туда, куда он укажет. Лейтенант было попытался возмутиться, но Сергей попросил успокоиться. Жить в поселении и не следовать вежливой просьбе о встрече с главой этого самого поселения. Легче уж уйти отсюда прямо сейчас. Ну или пустить себе пулю в лоб. Сергею было предложено место в очередном хаммере. Машины медленно двинулись, чтобы идущие следом Папай и Немой могли сохранять темп. Глава 20. Машина неторопливо ехала, урча мощным двигателем, зомби бесстрастно двигались позади. Сдерживаемые магией они никак не показывали желания на кого-то напасть. Но люди вокруг паниковали. И чувствуя эмоции своих слуг, Сергей понимал, что это не безосновательно. Если эмоции Немого ничего интересного не представляли, то Папай определенно выискивал что-то конкретное. Пришедшая информация о том, что зомби второго уровня любят вкушать именно пользователей навыков, так как они вкуснее, не вызвала в Сергея никаких эмоций. Наверное, он уже привык. Весь путь не занял и получаса, в течение которых Сергей мог лицезреть панику сразу в нескольких местах. Среди кривых лачуг и палаточного городка, среди импровизированной торговой площади, а затем уже возле какого-то странного образования. Вероятно, здесь жила какая-то влиятельная группа пользователей навыков. Слишком уж много магических вспышек проявления навыка засверкало, стоило им проехать рядом. Они не нападали, но провожали их очень внимательными взглядами. Сергей, размышляя о своих эмоциях, кое-что нащупал. Стоп, секундочку. Инквизитор провел параллель между навыками и эмоциями пользователей. Это в свою очередь выявляет зависимость типа магии, питающей эти самые навыки, к психологической предрасположенности пользователя. То есть, если каждую свободную секунду тебе на мозги капает чье-то желание убивать, то ты волей-неволей сам поедешь кукушкой. Но я не чувствую эту самую жажду крови, точнее я ее чувствую, но могу блокировать. Неужели я оказался психологически сильнее всех остальных пользователей? Никогда не чувствовал в себе столь чудовищного самоконтроля. Вероятно, если бы я мог что подобное, я бы работал не инженером, а уже давным-давно поднялся куда-то повыше. Значит, дело не во мне, а в навыках. Так, у меня имеется 3 навыка. Контроль нежити. Логично, что это магия смерти. Если вспомнить мой неудачный опыт с попыткой ощутить эту самую энергию. Магия смерти не столь уж и плоха. Безусловно, она создает из человека необщительного социопата, которому противно общество, но таких людей и без магии пруд пруди. Значит, не она. Затем идет доспех. Однако эта магия не имеет какого-то выраженного оттенка, она нейтральна. Сергей напрягся, стараясь глубоко не забираться, и сумел ощутить поток энергии к доспеху. Дальше лезть он не стал, хорошо помня последствия. Опять не то. И, наконец, бинго. Сергей в возбуждении ударил рукой по колену, разом перепугав водителя и двух солдат, судорожно дернувшихся и вцепившихся в свое оружие. Вероятно, езда с громадной фигурой в черных шипастых доспехах несколько нервировала их. Котенок, разбуженный громким звуком, обиженно запищал. Глазки все еще не открылись, поэтому он категорически не понимал, что происходит. Сергей разом отвлекся от своих размышлений и потратил пару минут, чтобы успокоить животинку. Солдаты, видя эту картину, тоже успокоились. Сложно считать человека злом во плоти, если он на твоих глазах играется с миленьким котенком. Возможно, животину надо было передать на хранение лейтенанту или одному из мексиканцев, но Сергей посчитал, что котенок окажет положительное влияние на его сомнительную репутацию. «Надо будет еще подумать, как тебя назвать, пищалка. О чем же я думал?» Все мысли сбило мелкое недоразумение. «А, навык лечения. Как я мог этого не замечать?» Магия жизни подталкивает своих пользователей к постоянному изменению, эволюции, движению. Значит ли это, что все мои стремления к открытию тайн навыков вышли из этого? Да, нет, чушь. Я и до этого хотел чего-то подобного. А вот стремление кого-то лечить, спасать и помогать, совершенно точно не мое. Постоянные мысли об ответственности за этих мексиканских парней. Все сходится. И если чуть домыслить, получается, одновременно на меня воздействуют две противоположно направленные силы. И коль я еще не сошел с ума, они в некотором роде компенсируют друг друга. Правда, судя по некоторым моментам, частично они все же оказывают влияние, но это не критично. Черт подери, как же мне повезло. А я еще ругал этот бессмысленный, по моему мнению, навык лечения. Боюсь даже представить, кем бы я стал, не будь его. Интересно, в какой момент я бы скормил Диева и Мигеля своим зомби? И почувствовал бы я при этом хоть что-то? Правильный ответ заставил Сергей поежиться словно от холода. Тот Сергей, лишенный навыка лечения, лишь порадовался бы, что теперь ничто не отвлекает его от поиска и развития новых сил. Зачем следить и париться о благополучии доверившихся тебе людей, если их можно пустить на улучшение сил своих слуг? Вот оно что. Однако всплывает закономерная проблема. Если навык на основе магии смерти будет расти и поток магии смерти. Энергии магии жизни просто не хватит, чтобы компенсировать растущее влияние. Да и зомби будут становиться лишь сильнее. Сергей не мог найти решение. Развивать параллельно два навыка значило безбожно отстать от тех же Инквизитора и Джона. Они и так непонятно каким образом достигли такой силы. Сергей решительно не понимал, как они могли добиться не только 20 уровня, но и преодолеть его. Мужчина хоть и не тратил все свое время на геноцид мертвецов, но и не бездельничал. Спрашивается, сколько же сверхсильных тварей эта двоица умудрилась прикончить. Да и остается проблема с отношением окружающих. Сергей практически уверен, что безумие в ближайшее время ему не грозит. Но другие люди об этом не знают. Они уверены, что он натравит на них своих монстров. Сергей даже порадовался, что глава этого поселения сам захотел с ним пообщаться. Осталась самая малость, умудриться убедить человека, который тут представляет власть, что он не угрожает поселению. Приехав, посланец повел Сергея за собой. Зомби были оставлены у входа с четкой командой атаковать лишь в крайнем случае. При этом Сергей постарался донести мысль команду, что бить следует не на поражение. Некоторую уверенность он имел в том, что его команда была понята лишь ППМ. Перед входом застыли человек 5. Выглядели они внушительно. Обвешанное оружием, суровые лица и недобро поблескивающие глаза. Провожатый вежливо открыл дверь, приглашая внутрь гостя. Мысленно пожелав себе удачи, Сергей вошел внутрь. Постарался взглядом разом запечатлеть обстановку. Большой стол, шикарное кресло и пара книжных шкафов, заполненные обычного вида папками. На столе необычного вида толстенный ноутбук-чемоданчик. В другой части комнаты находился небольшой низкий столик с прозрачной столешницей и резными изогнутыми ножками. Возле него стояла пара кресел. «Добро пожаловать в наше поселение!» Хозяин кабинета дружелюбно улыбнулся и, встав, протянул руку. Сергей поспешил подойти и аккуратно ее пожал, переложив котенка в левую. Мелькнула мысль, снять шлем, но тут же пропала. Стоящий перед ним человек внушал уважение. В нем прослеживалась харизма, ум и воля. Сергей понял, что данному человеку не стоит давать козыри в виде возможности читать его выражение лица. Пожав руку, подполковник никак не показал, что его смущает латная перчатка или шлем вместо лица своего собеседника. «Позвольте представиться, Роберт Уайт, подполковник 3-го батальона 2-й пехотной дивизии армии Соединенных Штатов Америки. На данный момент представляю интересы группы выживших этого поселения, являясь его главой. Сергей, русский турист. Пользователь навыков, русский турист». Подполковник удивился. «Судьба выкидывает странные фортели. Если бы ты решил в этом году не поехать к нам, вполне возможно, ты бы встретил конец света у себя. Однако, что это я? Присаживайся, присаживайся». Подполковник подвел очумевшего Сергея к креслу и почти силой усадил его в него. Котенка Сергей положил на колени. Сам же, зайдя за стол, чем-то там зазвенел, достав бутылку, даже по виду, дорогого бренди. «Будешь?» Сергей отрицательно замахал руками. «Эх, ну тогда, и я воздержусь». Подполковник засунул бутылку обратно. Со вздохом он достал стакан, налил воду и накапал пару капель какого-то лекарства. После чего сел напротив Сергея и устало откинулся. «Знаешь, от постоянной сидячей работы и нервов так болит спина. Тебе это знакомо?» «Да, я сидел в офисе», — коротко ответил Сергей, стараясь повторить произношение. «Эх, сынок». Подполковник по голосу определил возраст своего собеседника и перешел на покровительно-доверительный тон. «Я в свое время тоже думал пойти в колледж и стать каким-нибудь менеджером. Но батя, мой, слава богу, вправил мне мозги, и я пошел, как и все в моей семье, в военные. И может быть, благодаря этому мы сейчас и разговариваем». Легкая судорога прошла по его лицу, но почти сразу прошла, словно Уайт вспомнил что-то тяжелое для него. Подполковник мягко вел беседу, вставляя воспоминания из юности, жизни, службы и забавные факты. При этом он аккуратно расспрашивал Сергея о нем самом, причинах приезда в страну возможностей, об его работе. Сергей был немногословен, частенько путал слова и поэтому говорил еще меньше. К тому же, Сергей не доверял этому незнакомому старику. То, как забеспокоился лейтенант, не могло не указывать, что с этим военным стоит держать ухо востро. К тому же, просто человек вряд ли бы смог удерживать власть в царившем хаосе. Однако Роберт Уайт был терпелив, его не беспокоила косноязычность и явное нежелание о себе рассказывать собеседника. Кое-что он определенно смог узнать у своего более молодого собеседника. Не пропустил он и 3-го присутствующего, встав из разрешения, несколько раз того погладил по белой шерстке. В какой-то момент разговора Сергей упомянул, что среди его навыков есть не только контроль зомби, но и навык лечения. Не забыл он и об отсутствии влияния на него его же слуг. Разъяснил теорию об компенсации влияния навыков. Не было похоже, что подполковник об этом не знал, но выслушал он его внимательно и попросил продемонстрировать навык лечения. Прямо на глазах старого военного Сергей, сняв перчатку, немного порезал ладони и за полминуты полностью затянул порез. Уайт задумчиво протянул своему собеседнику платок, чтобы вытереть кровь. «Значит, 3 навыка: зомби, лечение и твой доспех. Это радует, значит, можно не ждать от тебя всяких глупых действий. А то есть тут всякие поджигатели. Тем не менее, я хочу попросить тебя кое о чем». Сергей всем видом показал внимание. «Моя просьба проста, но и необычна. Я хочу, чтобы ты не распространялся о своем навыке лечения ни перед кем». Сергей перестал гладить котенка и прищурился. Мурчащее животное, словно почувствовав перемену настроения хозяина, перестало трещать. «Вижу, тебя это сильно удивило, и я не могу тебя за это осуждать. Дело в том, что я хочу предложить тебе место своего личного управленца с делами, связанными со всеми пользователями навыками Ньюленда». «Почему я?» Сергей внешне никак не показал своего удивления, хоть его и распирало. Он ждал многого, но не успел он приехать в поселение, как ему угрожают расправой, а теперь сулят невероятную должность. «Есть несколько причин. Ты достаточно силен. Те твари, что стоят во дворе, внушают страх и ужас. Ты не принадлежишь ни к одной из группировок и являешься полностью чужим для всех. Это дает уверенность, что ты не предашь. У тебя есть небольшой, но опыт управления 2 подчиненными в условиях апокалипсиса, и учитывая, что они живы и здоровы, это чего-то достоит. В разговоре с тобой я сложил картину того, что ты за человек. Конечно, имеется много белых пятен в твоей биографии, но, я как понимаю, больше ты не будешь рассказывать. Также немаловажную роль играет то, что такой человек мне был нужен еще вчера, и чем дольше я жду, тем сильнее становятся люди вроде Инквизитора. Насколько я знаю, ты встретился с ним. Как думаешь, позволит ли он тебе спокойно жить, даже если ты уйдешь из поселения? Сергей медленно покачал головой, помрачнев. Вот, и такие люди расшатывают обстановку, желая начать войну самых настоящих банд. Мне нужен такой же пользователь навыков, как и они, чтобы приструнить их и возглавить. Обычного человека вроде меня они слушаться не станут. Конечно, я не собираюсь бросать тебя сразу же в огонь. Пресек он мысли Сергея, у тебя будет время адаптироваться и собраться с силами. К тому же, ты будешь не один, я также буду оказывать тебе всяческую поддержку. Подполковник замолчал, давая своему собеседнику понять, что он только что сказал. Хорошо. Протянул Сергей задумчиво от представленных возможностей и предполагаемых трудностей. Но кое-что все же осталось непонятным. А зачем? Навык лечения. Роберт Уэй цокнул языком. Это самая неприятная часть. Ты должен будешь скрывать свой навык лечения, чтобы все продолжали считать, что твои зомби оказывают на тебя влияние в полном размере. Зачем? Думаю, ты понимаешь, что все эти группировки пользователей навыков не будут слушать кого попало. Им нужен тот, кого они могут уважать или в твоем случае бояться. Мне жаль, но человека, у которого в подчинении мертвецы, пожравшие большую часть нашей страны, не могут любить. Остается только страх. Они будут бояться тебя, но слушаться. Ты же, в свою очередь, будешь работать на меня. Слова были сказаны. Сергей понимал, что именно нужно сидящему перед ним подполковнику, внимательно его разглядывающим. Верный человек, который будет ему полностью обязан и который поставит на колени его врагов. Жуткая страшилка, которой Роберт Уэйд будет вершить свою политику. Надо ли говорить, что страшилка может не рассчитывать на любовь и признание? С другой стороны, подполковник, без сомнений, даст Сергею власть и силу. Устроит ему жилье, и о всяческих расходах вроде питания можно будет и не думать. Заманчивое предложение, но одновременно отсекающее многое из того, о чем Сергей так мечтал. Я не тороплю тебя, Сергей. Подобные решения не принимаются с наскоку. Я разберусь с Инквизитором. Он не будет лезть к тебе. Пока что у меня хватает на это влияния. С намеком закончил он. Буду ждать твоего решения. Глава 21. После разговора, как и было обещано, отвезли обратно. К тому моменту лейтенант со своими людьми уехал на базу. Так что русского прокатили еще до места жительства Уэкера. Встреча была непонятной. Мужчине не было известно, что связывает Джеймса и подполковника, но лейтенант интересовался случившимся разговором с таким интересом, что Сергей понял. Это было личное. Он не стал рассказывать Уэкеру всю правду, хоть частично все же кое-чем поделился. Со слов Сергея, Роберт Уэй предложил мужчине место своего человека, и он сказал, что подумает. Это несколько успокоило нервного военного, хоть и не до конца убрало его паранойю. Однако уже Сергей не собирался весь день рассказывать об этом. «Я устал и хочу отдохнуть». Сопровождаемые взрыком немого и легкой вибрацией от переступившего с ноги на ногу папа лишили лейтенанта желания дальше продолжать допрос. Первым делом мужчина узнал, где находятся его подчиненные. Парни оказались подселенным в общую палатку к двум солдатам. Хоть все наконец и вышли к людям, по лицам мексиканцев не было видно какой-то особой разницы. Военные, звуки команд, окружение — все это их нервировало, не давая расслабиться. Еще одна сложность, которую надо будет решить. Сергею уже была выделена целая палатка-шатер с небольшим внутренним двориком, огороженным от любопытных взглядов большущими металлическими контейнерами. Это место идеально подходило, ведь ему совершенно не хотелось, чтобы на него и его слуг таращились все, кому не лень. Видимо, так же рассудил и Уэкер, когда выбирал место для того, на кого он возлагал большие надежды. Поставив зомби у входа, он поднял полог палатки, зайдя внутрь. Все его вещи были аккуратно сложены по центру помещения. На раскладном столике лежали несколько пайков, стояла бутылка воды. А жизнь то налаживается, да мелочь. Спросил он у белого мехового комка. Со стоном отменив доспех, Сергей завалился на раскладную кровать. Та, скрипнув с честью, выдержала его вес. Подбив под голову подушку, мужчина с любопытством уставился на котенка. «Блин, надо тебя как-то назвать, а то прям неловко. Вот только мальчик ты или девочка». Сергей напряг память. «Точно помню, что зависит от расстояния между КХМ, анусом и гениталиями». Мысленно посетовав, что ему приходится заниматься такой чепухой, он с некоторым сомнением решил, что это все же девочка. «Значит, ты у нас кошка. Эх, как же тебя назвать? Вот всегда у меня были проблемы с именами и кличками. Хотя нет, одну кличку я до сих пор помню. Как-то были у друзей в гостях и поразил меня кот, которого все звали Кастрюлька. Ну я и спросил, типа, что вы его так странно назвали. А оказалось, они этого кота недавно стерилизовали, звать кастратом неохота, вот нежно и кличут Кастрюлькой. Честно говоря, я тогда был в шоке. Вот тебе и странная хозяйская любовь. Но ты можешь не беспокоиться, тебя сия участь точно не ждет. Скорее мне кажется, ты подрастешь и сожрешь меня к чертям вашим кошачьим. Хотя, учитывая творящуюся в мире хрень, мне кажется, что нас с обоих схомячит какой-нибудь ужасный монстр». Котенок ничего не ответил, развалившись на груди мужчины, она сладко дрыхла. Сергей же продолжил говорить. В кои-то веки, находясь в одиночестве, он смог расслабиться и говорить на своем родном языке. Конечно, мексиканцы ничего бы не сказали ему, но заставлять людей считать тебя сумасшедшим в зомби-апокалипсисе несколько чревато. Надо придумать какое-нибудь звучное имя, что-нибудь из мифов и легенд, но в голову приходит только сфинксы. Все. Давай голова, думай. Древний Египет, поклонение кошкам. Ничего. Ладно, кот Баюн. Мимо, он кот. Помню, вроде в японской, то ли китайской мифологии были какие-то кошки-женщины, но в упор не могу наскрести в памяти их имена. Хотя постойте-ка, кажись, что-то вспомнил. Матанаби. Нет, Мататами. Опять не то. Мататаби. Точно. Тебя зовут Мататаби, ну или коротко, Таби. В ту же секунду веки кошки шевельнулись, и на Сергея уставилась пара голубовато-серых глаз. Несколько секунд кошечка внимательно разглядывала человека, после чего зашипела, прижав ушки к голове. Сергей опешил, но быстро с собой справился. «А ну не шипи!» Он попробовал ее погладить, но Таби всячески изгибала голову, стараясь увернуться от ладони, при этом кося одновременно на лицо мужчины и на его руку. Откуда только силы берутся? Только что изображала из себя умирающего лебедя, а уже вон как дрыгаешься. Кошка же оживала буквально на глазах. Ей надоело вертеть во все стороны головой словно маятник, и она выпустила когти. «Ах ты ж сучья тварь!» – заорал русский, скатываясь с кровати. Белый комок шлепнулся на пол и рысью рванул прочь. Сергей бросился следом, схватив лежащие полотенца, и пару раз краем успел задеть вертлявую Таби. Спустя пару минут Сергей мрачно разглядывал куртку, в которой присутствовала целая куча маленьких дырочек. Если рассуждать логически, ты ну никак не могла пробить своими детскими коготками футболку, кофту, да еще и куртку. Что ты за зверь такой? Таби мрачно сидела у углу, внимательно следя за действиями человека. Ей прилетело по заднице, но Сергей скорее хотел показать, что так делать не стоит, чем реально причинить вред или боль. Ладно. Сергей аккуратно развесил куртку на стуле. Время обедать, ну или уже почти ужинать. Он вспомнил о начинающем темнеть небе. Проведя инвентаризацию продуктов, на стол были выставлены бобы и тушенка. Достав свою верную ложку-вилку, Сергей уже привычно вскрыл банки. Благо почти на каждой имелось кольцо, за которое крышку спокойно можно было снять. «Приятного аппетита!» – сам себе пожелал мужчина, подцепляя первый кусочек тушенки. «Блин, какая вкуснятина!» Сергей с жадностью начал есть. Раздался булькающий звук. Мужчина скосил глаза в бок. Таби внимательно смотрела на кушающего человека. Звуки же издавал ее урчащий живот. Кошка прижалась животом к полу, словно сама удивилась подобному звуку. Сергей усмехнулся. «Такая маленькая, а живот бурчит почти как у человека». С грустью взглянув на треть банки, человек достал одну из железных мисок тарелок и высыпал остаток туда. Медленно начал приближаться с миской к кошке. Та вначале в волнении начала бить хвостом, а потом зашипела. Дальше приближаться к ней, она считала, что не стоит. Сергей поставил миску возле стены и спокойно отошел обратно. Мужчина несколько раз косился на осторожно подошедшую к миске кошку. Таби двигалась так, будто ожидала от предложенного угощения, что оно бросится на нее и само попробует сожрать. Лишь, когда Сергею это надоело, и он отвлекся, послышалось остервенелое чавканье. «Хех, значит, тушенку мы тоже уважаем». Звук спешного поедания мяса на секунду прекратился, а затем вновь продолжился. Найдя еще одну миску, он налил в нее воду и поместил рядом с опустевшей и, как будто, вылизанной миской с тушенкой. Нехитрые действия, встряска с беготней позволили Сергею отвлечься от гнетущих размышлений. Хоть котенок и не давал к себе приближаться, убегая, тем не менее она уже и не шипела. Хотя Сергей решил, что спать будет в доспехе. Рисковать перегрызенным горлом во сне он не собирался. Глава 22. Таби была в замешательстве. Инстинкты говорили ей держаться подальше от существа, у которого черная шерсть имелась лишь на голове. Человек был опасен. Он был больше Таби, сильнее и страшнее. Маленькая кошечка разрывалась между тем, что говорила ей ее сущность, и тем, что испытывала она сама. Таби четко помнила тот момент, когда она родилась. Множество непонятных рыков, словно ее окружили десятки злобных монстров. Какофония громких звуков, которые нежные ушки кошечки не могли перенести. Ей было плохо, холодно и больно. Страшнее всего же было ощущать запахи, а точнее перебивающий все и вся запах крови. Соленый, пряный, наполненный силой, безумием и любовью. Такой родной. Таби уже тогда поняла, что существо, которое она могла бы назвать матерью, мертво. Сложно представить весь ужас только что родившегося существа. Сколько бы она ни пыталась, глаза она так и не смогла раскрыть. Лапки беспомощно перебирали в воздухе, не имея возможности за что-нибудь зацепиться. И тут кто-то вступился за Таби. Это существо закутало ее во что-то, защитило от окруживших ее с матерью злых существ. Существо спрятало Таби и не дало им совершить с ней то же, что с матерью. Но спаситель совершил ошибку. Он не ушел от злых существ. Она чувствовала, как спаситель взобрался на невероятно вонючего монстра, который без перерыва вонял, ревел и вибрировал. Таби пыталась сказать спасителю, чтобы он бежал от них. Те, кто убил маму, могли сделать то же самое и с ним. Но, видимо, существо не понимал ее слабого мяуканья. Или не услышал, так она была слаба. Таби зарылась в лапы своего спасителя и постаралась сконцентрироваться лишь на его запахе. Только он дарил ей чувство защищенности и спокойствия. Ей было трудно. Между ним и ей был словно какой-то барьер, пахнущий металлом. Но это был не настоящий металл, Таби это как-то чувствовала. Она раз за разом пыталась почувствовать своего спасителя. Невероятно, но в какой-то момент ей это удалось. Существо, спасшее ее, ощущалось странно. Таби словно видела те могущественные и непостижимые энергии, что облюбовали тело этого странного человека. Запах мертвечины и такой знакомый привкус силы, что была у ее матери. Вкус самой жизни. Таби поняла, что ее спаситель был такой же, как она и мама, ведь в нем также была жизнь. Все время вплоть до открытия глаз Таби пребывала в целительском полусне. Она медленно, но верно восстанавливала силы. Ее небольшой огонек, доставшийся от матери, постепенно разгорался. Живительная энергия начинала циркулировать по венам. Таби не совсем понимала, что и как происходит, но в ней, с самого рождения, было знание. И это знание говорило, что происходящее абсолютно нормально. И, наконец, ее спаситель остановился. В его рычащих и свистящих звуках Таби ничего не поняла, но она уловила, что он доволен. Котенок также был рад. Если ее спаситель считает это место безопасным, то она тоже спокойна. Звук того, как ее зовут, разрушил все спокойствие момента в ту же секунду. «Дзинь, система приветствует вас. Вследствие того, что вы не достигли необходимого уровня разумности, идет загрузка ментальных образов. Вам предложено имя Мототаби. Таби, вы согласны его принять?» Перед глазами котенка предстали непонятные закорючки, однако она внезапно поняла, что хочет сила, что задала ей вопрос. Котенок был согласен. «Внимание! Поздравляем, вы одна из первых представителей полуразумных рас, что обрели собственное имя. Выберите награду. Пассивный навык 3 уровня. Взрывной рост. Пользователь в кратчайшие сроки получает возможность достичь усредненного тела представителей вашей расы. После достижения указанного статуса навык дает пользователю следующие прибавки. Внимание! Навык оказывает влияние на ваши основные характеристики. 20 к живучести. 20 к выносливости. Пассивный навык 3 уровня. Сопротивление стихиям. Пользователь получает 30 сопротивления стихиям Великой Четверки. Внимание! Навык оказывает влияние на ваши основные характеристики. 30 сопротивления стихии огня. 30 сопротивления стихии воды. 30 сопротивления стихии земли. 30 сопротивления стихии воздуха. Вал образов захлестнул малышку, заставив ту окончательно потерять ощущение собственного тела и пытаться осознать, что ей пытаюсь впихнуть в маленькую черепушку. Невероятно, но все это заняло считанные миллисекунды. Решение же было еще стремительнее. Таби хотел быстрее стать взрослой, и первый навык должен был ей помочь. По телу котенка словно пустили разряд тока. Глаза, словно сам собой раскрылись. Кошечка открыла глаза и застыла. Чистая память существа с невероятной точностью записывала каждую черточку лица спасителя, но вместе с тем с каждой секундой в ней зрело другое чувство. «Это враг!» — кричало все ее существо. «Беги или сражайся!» Таби боролась с этим чувством, но вид существа на груди, которого она лежала, все равно заставлял ее дрожать от страха. Когда же он попытался ее погладить, она не справилась с собой, выпустив когти. «Человек!» — пришла информация о том, кто это такой. Человек не простил того, что она его поцарапала. Несколько раз Таби все же отхватила тряпкой. Она забилась в угол и старалась побороть свое естество. Ей было почти физически неприятно ненавидеть человека, которого она увидела в самом начале своей жизни. Стоило человеку начать прием пищи, как организм кошечки напомнил о себе. Процессы, что стали происходить в ее теле, требовали большое количество пищи. Спаситель в очередной раз оправдал то хорошее отношение, что испытывала к нему Таби, несмотря на то, что она шипела и атаковала его, он все равно поделился с ней едой. Инстинкт опять проявил себя, не давая котенку есть, пока человек не отвернулся. «Ловушка», — шептал он, но Таби доверилась человеку, и мясо хоть и было не очень вкусным, отдавая чем-то искусственным, тем не менее оно было безопасным. Инстинкт на время ослабил свои узы. Наступил вечер, и спаситель на ночь лег в своей скорлупе. Таби чувствовала, что это из-за нее, и от этого ей было почти больно. Ведь она не хотела причинять ему вред. Следующий день был очень увлекательным для молодой кошечки. Незаметно прогрызя дырку в палатке, она двинулась навстречу к приключениям. Обойдя логово своего спасителя, она сочла его приемлемым для того, чтобы здесь жить. Конечно, оно так себе пахло и было сомнительным на вид, но Таби великодушно приняла желание человека жить в таких условиях. А вот два мертвых бывших ранее человеками ей совсем не понравились. Она видела их жадные, полные алчности взгляды, и чувствовала, что стоит ей как-то не так себя повести, и монстры нападут на нее, посчитав, что следует приказу по защите от своего хозяина. Медленно пятясь спиной, она по стеночке скрылась за углом и, лишь отбежав подальше, смогла расслабиться. Фыркнув, она пометила один из контейнеров. Это ее территория, и нечего всяким мертвым монстрам на нее претендовать. Человек был занят тем, что копался в своих вещах, и ей это было неинтересно. Молодой, энергичной кошке не хотелось сидеть на месте. Исследуя окрестности вокруг, Таби несколько раз видели другие люди. Они пытались привлечь ее внимание, подзывая к себе. Кошка видела, что в руках, которыми ее подзывали, ничего не было, а их жадные взгляды говорили абсолютно ясно. Подходить к ним не следовало. Официальная пайка, выдаваемая правительством поселения, была невероятно маленькой. К тому же, никто не мог запретить отобрать ее. Многие люди влачили жалкое существование, готовые на все, чтобы достать еды. Вся живность, что забредала в поселение и не могла дать отпор, разделывалась и пускалась на мясо. Вдруг, откуда-то сбоку потянуло невероятно вкусным запахом. Таби, заинтригованная прыжками, понеслась в ту сторону. Перебежав дорогу, Таби просочилась через большущий забор, через одну из небольших дырок, и застыла от восхищения. Прямо во дворе люди сноровисто разгружали машины с целой кучей трупов каких странных тварей, похожих на огромных разжиревших крыс, которые при этом лишились всей шерсти. Туши были продырявлены во множестве мест и истекали кровью, заливая все вокруг кровью. Их было так много, и они столь одуряюще пахли, что Таби потеряла последние мозги. С урчанием она вцепилась в ближайшую к себе тушу и стала быстро откусывать от нее куски, глотая даже не жуя. Люди были заняты делом, поэтому не сразу заметили наглого воришку. Мототаби успела обглодать целую половину крысы, прежде чем ее заметили. Причем крыса была раз так в 10 больше самой Таби. Самое удивительное же было в том, что кошечка была не прочь продолжить пир. Чувство опасности заставило ее отпрыгнуть в сторону и вовремя. На месте, где она стояла, извивались сразу несколько древесных корней, покрытых черными шипами. Выглядели они опасно. За трупами стояла группа женщин, и одна из них, что-то гневно сказав, махнула рукой. И Мототаби поняла, что время линять. Земля словно взорвалась, столь много шипованных щупалец рванулось к ней. Но творения друида не привыкли ловить столь маленькую цель. Они скорее мешались друг другу, чем помогали. Кошка, же понимая, что цена ошибки будет фатальной, проявляла чудеса эквилибристики. Ей удалось ускользнуть, но за ней рванула погоня. Псы, подчиненные воле других женщин, преследовали Таби и не думали отставать. Таби пыталась вихлять, запутывая врагов, но они четко держали ее след. К тому же, к псам присоединились люди. Выбора не было. Таби повернула, держа курс к конкретной цели. Человек стоял во дворе и что-то рычал двум мертвым бывшим людям. Те покорно его слушали, хотя кошка сомневалась, что они хоть что-то понимают. Спаситель был невероятно удивлен, когда тяжело дышащая, загнанная кошка, выскочив, тут же спряталась за него. Круглыми глазами он вытаращился на кошечку, спокойно сидящую за его ногой, буквально в сантиметрах 30. Раньше она никогда не позволяла так близко к себе приближаться. Еще больше он был в шоке, когда, снеся небольшой забор, в его сторону рванули мутировавшие псы. Учитывая же, что в холке они достигали метра. Глава 23. До Сергея добрался лишь один пес. Сверкнули оскаленные клыки, но вместо Таби они ухватили лишь вбитый в глотку стальной ботинок. Нога, круша клыки, глубоко вошла в глотку. Мутировавшая собака, скуля, попыталась сползти с внезапно возникшей преграды, но опустившийся меч, словно лезвие гильотины, разрубил позвоночник и половину шеи. Псы, увлеченные погоней, потеряли бдительность, поэтому Папай словно щенка подхватил вторую собаку и, несмотря на все ее трепыхания и попытки укусить лапу великана, сунул ее голову себе в пасть. Раздался хлопок, хруст, и лапы пса, судорожно дернувшись, замерли. Папай смачно задвигал челюстями, иногда прихватывая еще кусочек от своей жертвы. По эмоциям Сергея стегнуло удовольствие. Гигантский зомбяк словно пытался поблагодарить хозяина за то, что он привел такую вкусную еду. Сергей раздраженно вымел из головы мешающие чужие эмоции. Третью тварь взял на себя Немой, и он дольше всех провозился. Мутировавший зверь видел, что произошло с его товарищами, поэтому был настороже. Удар быстрого зомби лишь распорол ему шкуру, но не задел ничего важного. Однако промахнувшийся Немой не собирался предаваться самокопанию. Он закрутился вокруг пса, полосуя его когтями и иногда, нанося сильные удары по голове, чтобы дезориентировать жертву. Зверь пытался сопротивляться, но силы были неравны. Подошедшие хозяева собак смогли лицезреть лишь конец сражения, когда Немой подсек ноги животного и элегантным взмахом рассек тому шею. И тут же вцепился еще в живое мясо. «Арчи!» — пронзительно закричала растрепанная женщина. По ее лицу текли слезы, но судя по оскаленным зубам, она была в ярости. «Ты убил моих крошек, я убью тебя!» Но она не успела броситься в заведомо самоубийственную атаку. Ее перехватило. Сергей от души выругался на русском. Кого он точно не хотел встретить, так это ее. Одетая в какой-то костюм мотогонщика, с множеством серых щитков на коленях, локтях и просто на одежде. Крупная девушка, вооруженная черным мечом, это была все та же Анна, одна из тех двух девушек, с которыми Сергей предпочел никогда не встречаться. «Стой, сестра, тебе с ним не справиться!» Тяжелая ладонь придавила всхлипывающую подчинительницу, которая столь остро реагировала на смерть своих подопечных. «Анна, но он, бедные мои песики, я чувствовала смерть каждого из них. Как ты мог? Они бы тебе ничего не сделали. У них был четкий приказ не атаковать людей». Сергей покосился на сжавшийся меховой комочек у него под ногами. «Что же, втравила ты меня в охренеть какую паскудную историю?» — шепотом спросил он у нее. Та лишь подползла к его ногам и прижалась к пятке. Сергей наклонился. «Вот только сейчас попробуй меня укусить, мне может пригодиться вся прочность доспеха буквально с секунды на секунду».